У колонн по сторонам от главных ворот замерли великаны-часовые. Браун приблизился к дворцу и пошел к зимней канавке. Снежная пыль, как стая мошек, велась вокруг фонаря. Капли воды обрывались с краев герба, с фигур и ваз на карнизах, со сводов галереи. На набережной было темно и пустынно. Браун подошел к перилам и наклонился над водой. Затем торопливо вынул из кармана никелированный ключ, осмотрелся и швырнул его в воду. Глава девятая. У известного адвоката Семена Исидоровича Кременецкого на большом приеме должны были сойтись не только присяжные поверенные, составлявшие его обычное общество, но также профессора, артисты, писатели, общественные деятели. Обещали приехать и несколько второстепенных сановников, склонявшихся к оппозиции с 1915 года. Кременецкому, несмотря на его радикальные взгляды и на еврейское происхождение, он, впрочем, еще в ранней молодости принял лютеранскую веру, относились благосклонно многие сановники. Более умные из них находили, что либеральные убеждения почти так же обязательны при общественном положении Кременецкого, как консервативные взгляды в их собственном положении. Должен был прибыть на прием и видный член британской миссии в Петербурге майор Вивиан Клервиль, с которым недавно познакомился Кременецкий. Присутствие представителя союзных армий, как думал хозяин дома, сообщало особый характер вечеру, как бы намечая то, на чем сходились теперь сановники с радикальной интеллигенцией. Кременецкий был сторонником войны до полной победы, хотя и не слишком верил в полную победу. Он с молоду учился в Гейдельбергском университете и вывез оттуда, кроме обязательного для всех бывших гейдельбергцев запаса одних и тех же анекдотов о Куно Фишере, еще и уверенность в несокрушимой мощи Германии. Но он придерживался союзной ориентации, немцев недолюбливал и считал их всех мещанами. На приеме предполагалось и музыкальное отделение с участием передового композитора и певца тенора частной оперы. Композитор играл бесплатно, он везде и всегда был рад исполнять свои произведения, а тем более на вечере у Кременецкого, который и в музыке придерживался передовых взглядов. Говорил, что для него музыка начинается с Дебюсси. Певец же получал за свое выступление 400 рублей, уже отложенные хозяйкой в конверт. Его предполагалось сунуть после ужина певцу незаметно, хотя сумма эта была заранее точно установлена по телефону, не без полушутливого торга. Певец хотел 500. По случаю большого приема обед был подан раньше обычного и продолжался очень недолго. После обеда хозяин, высокий, грузный и рыхлый блондин, походивший на актера, любимца дам, второй раз в этот день выбрился в своей роскошной спальне перед огромным трехстворчатым зеркалом. Затем он надел морщась туго накрахмаленную белую рубашку и смокинг. Надевая брюки, он с неудовольствием заметил, что пуговицы сошлись на животе не очень легко, хотя смокинг был сшит недавно. «После войны сейчас же надо будет съездить в Мариенбад», — подумал он. «Хлеба, говорят, нужно есть меньше». Несмотря на то, что скоро могли появиться первые гости, Кременецкий еще сел за работу. Он работал в течение 10 месяцев в году по 10 часов в день регулярно, чем крайне огорчал жену и наводил трепет на помощников. Семен Исидорович прошел в свой кабинет, обставленный в строгом деловом стиле. Вдоль стен тянулись шкафы с книгами, преимущественно юридического и политического содержания, в темных переплетах с инициалами «С.К.» внизу на корешках. На шкафах и на огромном письменном столе были расставлены фотографии виднейших судебных и политических деятелей